«Это уже напоминает агонию», — проговорил горестно Аята. «Теперь я понимаю, зачем нужна была такая секретность. Правители Тосконы боялись общей паники. Даже столь подготовленные люди, как дежурные, находятся на грани срыва. Видеть, как планету покидают твои товарищи, а самому оставаться на погибель, слишком тяжело. Именно поэтому большинство людей находилось в неведении». «Но кто же им угрожал?» — спросил Храбров. «Судя по резким репликам Саунта, оливийцы грешат на Алан. Так ли это? Пока не ясно. Обе планеты подняли бунт и в той или иной степени угрожали безопасности Тосконы. Однако Маора находится далеко и ослаблена прошедшей войной». «Значит, Крик был прав», — произнес Русич. «Непонятно, как это удалось великому координатору, ведь его держава не имела даже космических кораблей. Это загадка». «Еще более удивительно, что тосконцы знали о грозящей им катастрофе, но что-нибудь изменить уже не могли. Они просто бросили планету на произвол судьбы. Либо борьба была действительно бесполезна, либо правители державы струсили. Во второе верится с трудом». «Я тоже так считаю», — вставил Тина. «И заметь, даже дежурные обратили внимание на приток металла из колоний. Излучение, которое так мешает Алану высадиться здесь, появилось не случайно. Тоскона готовилась к встрече непрошенных гостей». «А мы помогаем захватчикам», — с горечью сказал Олис. «Не делай столь поспешных выводов», — усмехнулся японец. «Уже прошло 200 лет. Что-то изменилось и на Алане, и их моральные принципы весьма высоки и человечны. Зато жизнь на Оливии одичала, стала жесткой и кровопролитной. В этом случае мы помогаем прогрессу. Быть может, в будущем, при определенных обстоятельствах, наши усилия будут направлены в другую сторону. А пока на Тосконе надо восстановить нормальную цивилизацию. Давай же читать дальше. Времени у нас немного, а посвящать аланцев в тайны этого журнала пока не стоит». Седьмой день 9 декады 3126 года. В 12:00 приземлился тяжеловес 147. Рейс Салана. Груза нет. Трюмы корабля совершенно пусты. После инцидента с тяжеловесом 12 отношения правительства с великим координатором окончательно испортились. После взаимных упреков и оскорблений этот тиран заявил о разрыве торговых договоров. Вряд ли подобный шаг стал неожиданностью для координационного совета Тосконы. Нечто подобное предполагали даже мы. Гораздо важнее, что после этого происходит в колонии. Тысячи солдат откровенно бросились на штурм космодромов. Словно по сигналу, взбунтовались члены экипажей отдельных судов. Бои были жестокие и беспощадные. Аланцы пленных не брали. Пришлось применять экстренные меры. Часть кораблей взорвали, а верные Тосконе космолетчики перешли на другие суда. Именно так и произошло с тяжеловесом 147. Он потерял 8 человек экипажа, но вместо предателей взял на борт 17 асканийцев. Их транспорт пришлось уничтожить. Уже при взлете корабль был остановлен наземными средствами противокосмической защиты и самолетами. Спастись удалось просто чудом. Во внешней обшивке 30 мелких пробоин и 2 довольно крупные. Будь судно чуть потяжелее, оно вряд ли смогло бы уйти. Именно эта участь и постигла унимийский транспорт. Командир тяжеловеса видел, как тот взорвался уже в воздухе. Весь экипаж корабля погиб. Эти действия явно ведут к открытой войне. Космолетчики просто требуют провести акцию возмездия. Алан должен понести наказание за гибель ни в чем не повинных людей. Порой я соглашаюсь с Саунтом. Мы дали колониям слишком много самостоятельности. Они, словно огромные хищники, заглотили крючок вместе с удочкой и руками. Тоскона, к сожалению, упустила тот момент, когда аланцев можно было поставить на место. Теперь мы пожинаем плоды нашей нерешительности. Главный дежурный Кельвин Брут. Пятый день 10 декады 3126 года. Несмотря на все наши усилия привести тяжеловес 147 в божеский вид, он так и не смог стартовать. Удивительно, что корабль вообще долетел. С такими повреждениями судно должно было развалиться в космосе. Тяжеловес же выдержал даже посадочные перегрузки. Однако это оказалось пределом. Сегодня этот корабль перестал существовать. Трое суток назад было принято решение распилить судно на части. Нашим техникам прислали бригаду демонтажников. Честно говоря, ребята не церемонились, все ценное оборудование перенесли в блок Т-2, остальной металл загрузили в оперативно вызванный грузовик. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. Сегодня утром лазерные ножи дошли до стартовых дюз. Капитан корабля даже расплакался, а ведь мужик испытанный. Трижды высаживался на необитаемые планеты, пережил две космические катастрофы. Эмоции, эмоции. Впрочем, корабль действительно устарел. Малая скорость, слабая защита, незначительный тоннаж. На внутренних рейсах он бы еще потрудился, но, увы, не осталось и внутренних рейсов. Мы так активно осваивали ближайший космос, что совершенно не задумывались, каких людей посылать в колонии. Порой Тоскона использовала эти планеты как надежные тюрьмы и резервации для разного рода преступников. А ведь гены не обманешь, их дети становились коренными жителями колоний, испытывая чувство озлобленности и ненависти к метрополии. Именно они сейчас и находятся у власти на Алане и на Маоре, так что сложности мы создали сами. Главный дежурный Кон Барретт. Первый день 11 декады 3126 года. В 15:05 приземлился Кантон-44, рейс с Маоры. Корабль находится просто в плачевном состоянии. И как только мы выпускаем такую рухлядь в космос? А ведь со стапелей чуть ли не каждые 8 декад сходит новенький транспорт. Интересно, где все эти суда? Кантон загружен лишь на 50%. 45 тонн меди, 20 тонн никеля, 23 тонны цинка. Ситуация на Маоре очень сложная, но не столь критическая, как на Алане. Тем не менее, правительство сворачивает перевозки и по этому пути. Командир судна проговорился, что совершил последний полет на Маору. С планеты забрали персонал космодрома, и тайно, ночью, все корабли стартовали единовременно. Больше на Маоре не сядет ни одно тосконское судно. Я почему-то в этом уверен. Мы покидаем не только свою родную планету, но и колонии. Самое главное, что им не досталось ни одного корабля. Для создания своих кораблей и Алану, и Маоре понадобится не менее 100 лет. Кто знает, что произойдет с нашими цивилизациями за это время. И все же обидно. Столетия плодотворных работ, кровь и пот наших предков оказались напрасны. Мы хотели освоить весь космос, а теперь, словно пружина, сжались у маленькой планеты Клон. Обстоятельства, даже не знаю какие, вытеснили нас с обжитых цивилизованных территорий. Конечно, надежда еще осталась, однако факты – неоспоримая вещь. Главный дежурный Крис Евола. Четвертый день 12 декады 3126 года. В 17:30 наконец стартовал Кантон-44, курс на Клон. Груз, как всегда, точно неизвестен. Какие-то ящики, контейнеры и даже мешки. Представлен табель секретности первой категории. Честно говоря, мы даже перестали интересоваться, что отправляют со Звездного. В конце концов, для нас это уже не так важно. Перед самым стартом на борт судна поднялось около 70 пассажиров. Мужчины, женщины, дети. Вывозятся семьи лучших ученых, технологов, военных. Умом это можно понять, а сердцем? Черт с ними, мы мужчины и готовы к смерти. А в чем виноваты наши родные и близкие? Кто защитит наших женщин и детей? Пишу и сам понимаю, что это глупо. Спасти, спрятать миллиарды людей невозможно. Проблему надо было решать по-другому. Странное дело, за последние 3 декады у нас приземлилось всего 2 корабля, и оба были настоящими грудами металлолома. Один мы распилили, а другой чинили 30 дней. Господи, из чего мы его собирали? И ведь полетел. Во всяком случае, до клона долетит точно, а там пусть разбираются специалисты. У них есть все необходимое и даже больше. Теперь я задаю себе только один вопрос. Сядет ли на Звездный еще хотя бы один корабль? Ведь нет торговых рейсов, закрыты все внешние космические исследования. Наступает самое страшное время, тишина и неизвестность. Все с ужасом ждут чего-то страшного. Люди на пределе. Вчера просто до невменяемого состояния напилась дежурная группа обслуживания. Лайн их даже не наказал. И, возможно, он был прав. Мы все начинаем сдавать. Главный дежурный Том Саунд. 6-й день 12-й декады 3126 года. В 8:05 приземлился патрульный эсминец «Решительный». В 17:00 он после дозаправки стартовал в район клона. Наконец-то все стало ясно. Это был последний корабль, который посетил наш космодром. Командир судна собрал весь персонал и вкратце описал ситуацию. Над Тосконой действительно нависла страшная угроза. Какая? Этого не знал и он. Ясно лишь одно – надо спасать людей, ценности, цивилизацию. Находиться на орбите тоже крайне опасно. Поэтому 35 декад назад в районе клона стали строить огромный звездный флот. Создавали просто гигантские суда по новейшим оливийским, асканийским и унимийским проектам. Все внутрипланетные распри забыты. Люди работают в открытом космосе и днем, и ночью. Нередки несчастные случаи, но никто не обращает на это внимания. Теперь эскадра почти готова. В ее составе около 2000 кораблей разного класса. На борту находится более 3 миллионов человек. Это цвет науки и культуры Тосконы. Отбор был крайне жестким. Если подозрения подтвердятся, и наша родная планета будет уничтожена, в тот же миг флот стартует. Курс пока точно неизвестен, но большинство считает, что это рассеянное скопление Плеяды. Там люди наверняка смогут найти планету, пригодную для жизни. Был вопрос, почему так далеко, а не, например, район Алитаира, Веги, Полукса, Кастера. В конце концов была информация, что Процион и Тау-Кита тоже имеют планеты с признаками растительной жизни. Ответ майора поверг нас в шок. Оказывается, у всех этих звезд есть обитаемые планеты, которые не очень хотят быть нашими друзьями. Воевать же с мощными цивилизациями, даже таким флотом, мы не можем. Господи, как мало мы обо всем этом знаем. Оказывается, исследовательские суда садились только на один единственный космодром в совершенно закрытой зоне. Вот почему, находясь тысячелетия в космосе, Тоскона была так одинока. И теперь эскадра будет пробиваться к Плеяде. А ведь им понадобится не менее 3 лет, чтобы достичь скопления. И что ждет флот там? Впрочем, вряд ли мы об этом узнаем. На эсминце оказалось много свободного места, и капитан предложил нам набрать 43 человека. Удивительно, но желающих оказалось не так уж и много. Из дежурных вместе со своими семьями улетели Лайн и Барретт. Обрадовало то, что не было паники и штурма решительного. Люди держались просто здорово. Теперь нас в смене осталось 3. Придется чаще меняться. И это тоже хорошо. Находиться в городе среди близких становится просто невыносимо. Хочется одиночества. Главный дежурный Крис Явола. 5-й день 14-й декады 3126 года. Ну вот и все. Только что по государственной программе выступил президент Оливии. Со всех стартовых шахт Тосконы стартовали баллистические ядерные ракеты. Задействованы все системы наземного и воздушного перехвата. Кое-что они, конечно, собьют, но многое долетит до цели. Затем боеголовки разделятся на десятки частей и обрушатся на мирные города, какие, никто точно не знает. Как оказалось, уже год мы не контролируем свои собственные ракеты. Катастрофа, которая произошла сейчас, могла произойти в любой другой день. И все это из-за одного проклятого злобного ублюдка. И как только он сумел добраться до секретных схем и компьютеров. Но и мы, полные кретины, доверились автоматике, машинам, роботам. Человек, вот кому нужно верить всегда. 35 декад наши спецподразделения пытались прорваться к ракетным шахтам. С воздуха, по земле, под землей, все напрасно. Мы сами создали такие совершенные системы защиты, что не смогли их преодолеть. Десятки тысяч убитых и никакого толку. Эта сволочь сбивала даже новейшие космические зонды. И вот теперь в распоряжении планеты всего 5 минут. 20 минут до конца света. От нашей красивой, родной Тосконы не останется ничего. У меня невольно наворачиваются слезы. Только что я, Вола, открыл люк в блок Z7. Секретное, сверхнадежное убежище. Туда уже спустилось около 300 человек, и, честно говоря, я удивлен, как они там помещаются. Крис молодец. Он 10 дней с семьей жил на Звездном в ожидании крайнего случая. Теперь Евола с чистой совестью ушел в подземелье. Где-то в путешествии находится и Саунд. Я им завидую. Старый глупец. Все мои родные в городе и добраться не успеют. А без них я не хочу жить. Прощайте все. Помните о нас. Главный дежурный Кельвин Брут. «Но, к сожалению, мы так и не узнали, кто стал виновником катастрофы», — произнес Храбров. «Брут не называет его открыто. Может быть, какой-нибудь маньяк-ученый?» А я-то отрицательно покачал головой. «Нет, вряд ли. Он, конечно, мог захватить систему управления одного государства, но не трех же. Кроме того, один человек не мог контролировать целую планету». На это способен лишь сверхмощный компьютер. «Великий координатор!» — выдохнул Олесь. «Правильно», — подтвердил японец. «Только так решается эта задача. Вот почему Брут говорит об одном лице. Ведь Аланом управляет это существо, полумашина, получеловек. А может вообще враждебный людям разум? Как бы там ни было, но Тоскону уничтожил он». А то, что нам говорили на борту гиганта, чистая ложь, и, скорее всего, сами аланцы не знают правды, ведь никто из них не жил 200 лет назад. И не забывая о гипнозе и телепатической обработке мозга, люди на Алане превращены в послушных рабов. Да, у них мирное, возможно, справедливое общество, высокие цели, но все это осуществляется под контролем великого координатора. «Ты опять спешишь с выводами?» — усмехнулся Тина. «Мы пока ничего не знаем о жизни на Алане. Люди, с которыми нас свела судьба, вовсе не кажутся замученными рабами». Договорить самурай не успел. Из домика вышел Виола. Он потянулся, осмотрелся по сторонам и направился к землянам, а я-то тотчас толкнул Храброва в бок. «Спрячь журнал», — тихо сказал он. «Никто не должен знать о нем. Здесь много информации, которую великий координатор очень захочет получить». Олесь убрал книгу под куртку как раз вовремя. Лейтенант уже подошел к ним. «Ну и вино», — проговорил Том. «Я давно так не отключался. Пил, словно сладкий напиток, а потом в голове все зашумело, закружилось. Зато сейчас чувствую себя просто великолепно». «Бодр, свеж, полон сил». «Что ночью-то делать будете?» — рассмеялся Тина. «Очень точное замечание», — вымолвил де Креньян, появляясь из другого домика. «К такому-то вину, да еще красивых женщин». Спустя полчаса вся группа была уже на ногах. Выпитое вино подействовало весьма своеобразно. Люди хорошо отдохнули, их мышцы расслабились, мозг работал быстро и четко. Тотчас появился Истин. С легкой усмешкой он наблюдал за подъемом разведчиков. Однако воин знал, что все это время двое чужеземцев не спали, а значит, охраняли своих друзей. Это говорило о профессионализме гостей. Истин, как хороший солдат, ценил подобные поступки.